Указания Эльзы были не такими уж неразумными. «Не торопись, когда ешь. Откусывай один кусок за раз. Не просыпай и не проливай. Жуй молча, не чавкай. Не склоняйся к еде, а подноси ее ко рту». И тому подобное. Однако для Коула, похоже, каждое из этих указаний было внове. Ведь если бы он ел медленно, его еду могли бы отнять. Еды всегда было недостаточно, так что с ее рассыпанием тоже проблем не возникало. Вокруг него никогда не было приятных бесед, которые могло бы испортить чавканье. Он даже не был приучен мыть и вытирать руки. Лишь недавно он научился не запихивать в рот всю еду сразу. После встречи с Лоуренсом и Хора. После того, как мальчик закончил трапезу, внимательно соблюдая все эти новые правила, он встал и серьезным тоном сказал Лоуренсу. «Когда я ем медленно, кажется, будто еда успеет остыть, прежде чем я закончу». Он это сказал не из детского упрямства, а скорее потому, что был бродячим школяром, которому редко доводилось есть горячую пищу. Слушать его было больно. Лоуренс положил руку Коулу на спину. Эта спина казалась такой маленькой. Но зато ты можешь есть в компании друзей. И даже если еда немного холоднее, она остается такой же на вкус. Он ни за что не произнес бы этих слов, когда только начал жизнь торговца. Однако сейчас они вышли с такой легкостью и искренностью, что это удивило его самого. Ведь с тех пор, как он встретил Хора, трапезы перестали быть лишь набиванием живота, а превратились в чистую радость. Даже когда пища холодная и безвкусна, есть ее с другом, которому можно пожаловаться и на холод, и на плохой вкус, само по себе приносит удовольствие. Коул, похоже, это понял. Он закивал, точно ему преподнесли красивую истину. В любом случае, выучив это все, ты ничего не теряешь. Это ведь бесплатно. Весело произнес Лоуренс и хитро улыбнулся Коулу. Точно! Воскликнул Коул и выбежал из таверны следом за Эльзой. Мальчик обожал учиться. Вне всяких сомнений, сейчас он собирался повторить то, что выучил. Хора была полной противоположностью. Ее происходящее настолько не забавляло, что она осталась сидеть за столом, когда Лоуренс платил за еду. «Тебе бы тоже поучить его чему-нибудь», — заметил Лоуренс. На медиках, полученных им в качестве сдачи, было изображение кролика. Возможно, не случайно. Эти дешевые монетки использовались лишь при оплате самых мелких работ. Лоуренс игриво подкинул монетку, и Хора выхватила ее прямо в воздухе. «Едва ли! Я ведь всего лишь зверь!» Лоуренс было отмахнулся от этих слов, как от очередной шутки. Но вдруг заметил, что лицо Хора под капюшоном необычайно угрюмое. И он промолчал. «Я думала, пока ему нравится, все нормально», — промолвила Хора. Если бы она была из тех, кто навязывает свой образ мышления другим, жители деревни, которой она многие столетия даровала урожаи, не только не забыли бы про нее, ей, скорее всего, даже не пришлось бы оттуда сбегать. Жить радостно и свободно – вот что было важно для Хора. С первого взгляда могло показаться, что она была капризна и желала, чтобы все шло по ее воле. Но на самом деле у нее был очень уживчивый характер. Лоуренс мог с легкостью представить себе ее спящей весь день среди колышущихся пшеничных колосьев. Это было бы так мирно, так прекрасно, так похоже на Хора. Однако остальной мир был устроен иначе. У Коула сейчас такой возраст. Учеба сама по себе ему в радость. Лоуренс загордился тем, что ему удалось так хорошо выразить свою мысль. Но Хора, похоже, сочла его слова несправедливыми. Она насмешливо ухмыльнулась и хлопнула Лоуренса по плечу. Вдвоем они вышли из таверны, где их поджидали Коул с Эльзой. Те тут же зашагали прочь. Их разговор перескакивал с темы на тему. И даже со спины было видно, что им обоим хорошо. «У тебя такой вид, будто у тебя любимую игрушку отобрали», — поддразнил Лоуренс Хора. Та по-детски кивнула. Увидев эту неожиданно откровенную реакцию, Лоуренс состроил гримасу и добавил: «Если ты так относишься к Коулу, мне страшно представить, что будет, если и меня заберут». Это была самоубийственная шутка. Хора могла отомстить тысячу способов. В конце концов она подняла голову и улыбнулась слабой раздраженной улыбкой. «Я же мудрая волчица, дурень!» Лоуренсу показалось, что Хора была бы очаровательней, если бы сейчас выказала капельку больше лицедейства. Он взял ее за руку. Ладонь Хора была теплее обычного. На следующее утро Лоуренс проснулся от хлопка закрывшейся двери. К тому времени его сознание уже потихоньку возвращалось. И потому он не удивился, обнаружив, что в комнате больше никого нет. Если только его затуманенной памяти можно было доверять, Хора и остальные снова ушли на утреннюю мессу. Лоуренс зевнул и какое-то время серьезно раздумывал, не поспать ли еще. Путешествие от Керби до Реноза прошло сравнительно легко. В пути они, естественно, спали под открытым небом. Кроме того, по сравнению с заснеженным Уинфилдом и с той хибарой в горах, здешний постоялый двор был просто роскошен. Эльза, по-видимому, разделяла эту точку зрения. Поскольку решение о том, что она будет жить здесь же, было принято весьма внезапно, для нее поспешно принесли соломенный матрас. Однако с точки зрения Эльзы, и это было величайшей услугой. «У нас в деревне даже старейшина не спит в такой роскошной постели», со стеснительной улыбкой сказала она. И едва улегшись, она заснула мгновенно, посрамив даже славящуюся умением легко засыпать Хора. Это вполне подтвердило справедливость ее слов. Мягкое посапывание Эльзы раздалось так быстро, что Хора даже села, чтобы удостовериться, что это не она. Эльза была строга к другим и к себе, но именно эти ее человеческие качества позволяли другим ее любить. И к Коулу она обращалась совсем иначе, нежели Хора с ее вседозволенностью как щенку, или Фран с ее опасными просьбами. Хора пошла вместе с ними на утреннюю мессу, должно быть, просто чтобы защитить свою территорию. Она могла сколько угодно заявлять, что ей без разницы, кому привязан Коул. Однако ее напряженное лицо говорило само за себя. Чем больше она вела себя, как подобает мудрой волчице, тем смешнее это выглядело. Поэтому Лоуренс был доволен и даже горд, что свои истинные чувства Хора открыла лишь ему. Конечно, если бы она догадалась об этих его мыслях, то издевалась бы безжалостно. Но, к счастью, в комнате он был один. Лоуренс улыбнулся, потом зевнул, хрустнув шейными позвонками, и выбрался из постели. Хотя большую часть необходимых вещей они получили в Керби от Хьюга, кое-что все-таки надлежало еще подготовить. Лоуренсу нужно было пойти в конюшню и проведать еще одного своего спутника, а потом докупить еды. Если в лавках сейчас торговля идет свободно, то все хорошо. Однако, если ему не повезет, и он наткнется на большой наплыв покупателей, не исключено, что придется задержаться здесь на несколько дней, прежде чем его заказы будут выполнены. С учетом того, что все постоялые дворы были забиты, от такого развития событий не следовало зарекаться. Если до такого дойдет, быстрота действий и мысли Лоуренса как бродячего торговца сослужит ему добрую службу. Закончив приготовление, Лоуренс сообщил владельцу постоялого двора о своих планах и вышел в город. Вдруг он осознал, что очень давно уже не выходил вот так с утра в одиночку за покупками. Он ощущал легкость во всем теле и восторг в сердце. Возможно, из-за прекрасной погоды. Однако он знал, что солнце не только восходит. Ему предстоит и сесть. А одиночество бывает приятным, только когда на самом деле ты не одинок. Лоуренс шагал по улице, щурясь от утреннего солнышка. Облачка дыхания от идущих мимо него прохожих весело поднимались в небо.